А сейчас в нашем кабаке «Вялый огурец» выступает звезда русского шансона Жиган Братан с известным шансоновым хитом «Не судите, судьи меня строго» или «Какого хуя меня, бля, посадили, бля». Ну что, у всех налито? Ну. Не судите, судьи меня строго. Я не воровал, не убивал. Я по жизни шел своей дорогой. Чисто. И на нары ни за чё попал. Совсем ни за чё. Он по жизни шел своей дорогой. И на нары ни за чё попал. Подумаешь, замочил с десяток людей. Разве ж это преступление, господа присяжные заседатели? Другое дело, если бы он украл бы рогалик в булочной. Рос я очень тихеньким парнишкой. Тихо груши у соседей крал. Я был добрым даже очень слишком. Муху никогда не обижал. Даже очень слишком. Муху никогда не обижал. Муха был моим лучшим другом. И мы вместе прогуливали уроки, ловили рыбу вот на речке, тырили мелочь по карманам и воровали велосипед. Помню, мы стреляли из рогатки, разгоняя дворовых котов. Я попал и прямо по лбу бабке. Ох, смеялись долго мы потом. Я попал и прямо по лбу бабке. Ох, смеялись долго мы потом. С тех пор бабка каждое утро здоровается с трамваями и кормит с рук пролетающие мимо самолеты. Самолеты, лёты. Ну за что на нарах я тоскую? Спрашиваю, люди, я у вас. Неужели за того буржуя, что на нож мой прыгнул 10 раз? Неужели за того буржуя, что на нож мой прыгнул 10 раз? Да ведь он сам виноват, гад. Я лишь у него немножко деньжат попросил в темном переулке, а он не дал. И начал на мой нож кидаться и кричать: помогите, типа, помогите. А потом все прохожие как кинутся на мой нож. Их было так много, я пытался от них скрыться, но меня выследил и догнал чекист. И тоже как проведет своей шеей по ножу, я аж испугался. И за что вы меня хотите судить? Только за вот это?